Этими ведущими силами являются закон перевоплощения и закон причин и следствий, осуществляемый братьями человечества. Они, эти высокие существа, выбирают для каждой развивающейся души соответствующие условия и время рождения, и, посылая ее из века в век во все новые меняющиеся условия жизни, в различные состояния и положения, будет в ней человеческое сознание, заставляет учить ее уроки жизни, вырабатывает первоначальные понятия о добре и зле, первоначальные представления о кооперации и сотрудничестве с другими людьми. Необходимо, чтобы все представления, в том числе представления о добре и зле, и разделение своих поступков на хорошие и плохие, зарождались в сознании первобытного человека естественно, сами собою, в силу необходимости. Первым толчком к зарождению подобного сознания мог быть случай ссоры в семье, закончившейся убийством одного из членов семьи. Убыль одного из активных членов семьи уменьшила силу сопротивления этой семьи в постоянной и тяжелой борьбе, которую вел первобытный человек со своими соседями, которые все были его врагами, со свирепыми животными и с суровой природой. И в уме его неизбежно должно было возникнуть представление, что убивать своего плохо. С течением времени еще некоторые поступки были отнесены к категории плохих, если были вредны первобытному человеку, и к категории хороших, если были полезны ему. Но понятия о добре и зле относительны и меняются вместе с развитием человека. С другой стороны, нет абсолютно добрых и абсолютно злых поступков. Каждый добрый поступок может принести кому-нибудь вред, и каждый злой кому-нибудь пользу. Все зависит от точки зрения и от степени умственного и нравственного развития человека. Понятно, что первобытный человек не имел на этот счет никаких представлений. Главной побудительной причиной его поступков были его страсти, его желания и примитивное утилитарное соображение. Он совершал поступки, которые с нашей теперешней точки зрения могут считаться чудовищными преступлениями, между тем в его время и в его положении они были естественны и нормальны, и он считал себя вправе совершать их. Он не знал и не понимал, что можно поступать иначе, благодаря чему он не создавал такой кармы, которую теперь создаем мы. Его карма была очень несложна, состояла из последствий его поступков и погашалась в той жизни. Вся невероятно суровая обстановка его жизни была в то время его кармой. С развитием сознания, с переходом от жизни семейной к жизни общинной и государственной, и вытекающей отсюда необходимости входить в соприкосновение и завязывать отношения не только со своими близкими, но и с посторонними и чужими людьми, развивалась и осложнялась карма человека. Кроме кармы личной, которую создавал первобытный человек, появилась карма групповая, карма коллективная, карма народная и другие виды кармы, создаваемые различными взаимоотношениями различных людей. Не бывало, чтоб старая аура прежних воплощений не утомляла, особенно когда карма приводит не особенно приятных спутников. Но когда каждая встреча кончается, наступает облегчение, точно отдано чужое имущество. Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Можно представить, как пробочные фигурки сцепляются под давлением высшей энергии электричества. Широкое приложение кармы создает сложное сочетание, как бы двойное и тройное родство. Но лучше быть платящими, нежели получающими, ибо каждая плата кончает прошлое между тем, как получение может снова связать. Агни-йога, параграф 238. Растущее сознание человека выдвигает так же, как самый могущественный фактор его поступков и действий, его свободную волю, значение которой в осознании человеком своей кармы огромно. Человеку дана свобода воли. Он может идти по своему пути так, как он находит нужным и правильным. Все воздействия на человека стихийных сил, природы, все то водительство, которым он пользуется со стороны высших сущностей, никогда не затрагивают, никогда не насилуют его свободную волю.